Глава 32. Первый этап эстафеты прошел трудно, но интересно. В таких забавах еще не участвовала. В нашей группе я оказалась отстающей, но в сравнении со многими адептами держалась вполне неплохо. На этом этапе не было почти никаких серьезных стычек, мои лекарские навыки не пригодились. Единственное, что не понравилось, а порой и вовсе сильно раздражало, это постоянная страховка со стороны Наяра. Любая маломальски напряженная ситуация, и он тут же оказывался рядом, не давая мне хотя бы возможности поучаствовать в стычках. Меня никто не смог ни толкнуть, ни направить в мою сторону заклинания. Впрочем, надо заметить, никто особо и не пытался. Наша группа по итогу пришла второй в общем зачете. Можно было бы сказать, что отстаем мы из-за меня, но я считаю, тут не только моя вина. Нашему капитану стоило меньше отвлекаться. Отвлекаться, правда, опять же на меня, так что, может, тут опять моя вина. Перед вторым этапом внимательно изучаем карту, читаем, обсуждаем добытые подсказки. Настоятельно прошу Наяра дать мне больше свободы и самостоятельности. Стартуем. Бегать по лесу оказалось весело. Наблюдения меньше, адепты не столько ищут клад и отгадывают загадки, сколько следят друг за другом и то и дело устраивают локальные сражения. Иногда группа на группу, иногда и массовые стычки. Наконец-то понадобились мои лекарские навыки. Я только слежу за сражениями, занимаясь исключительно энергетической подпиткой участников своей группы. Опять заметил интересную вещь. Наяр не внял, и рьяно охраняет лекаря, иногда в ущерб делу. Но вот что интересно, сейчас это стало особенно заметно. Меня действительно никто не трогает. Если только случайно, но по цвету волос я довольно примечательна, и во всех сражениях меня будто обходят стороной. Я как неприкасаемая. Можно было бы радоваться, а мне почему-то обидно. Постепенно участников соревнования становится все меньше. Большинство срезались во время сражений, чуть меньше на ловушках. Наша группа осталась почти в полном составе. Выбыла только вторая девушка. Вообще, кстати, адептки уже вышли все и во всех группах. Осталась я, как особо охраняемая и игнорируемая. Неуютно. Но свои обязанности в группе продолжаю упорно выполнять, хотя никто не просит. Проявляю, скажем так, инициативу. Карты и подсказки привели к большому старому раскидистому дубу. Вроде как искомый предмет зарыт под корнями. Пришли первыми, но нам в спину дышит другая группа, на прошлом этапе занявшая первое место. Я думал, что они уже должны были бы появиться, но не спешат. Один одногруппник уже копает, остальные охраняют территорию. Я забралась на ветку дуба и слежу за происходящим с высоты. Солнышко светит, тепло, хорошо, тихо. Чего-нибудь уже съела бы. Жаль, это не яблоня. «Кажется, что-то есть!» — крикнул наш раскопщик, и вместе с его криком мир вокруг изменился. На миг ослепло от яркой вспышки. Тишина взорвалась рычанием и воем. На поляне возле дуба вдруг появились неведомые зверушки, похожие на помесь людей и волков. Стоят на мощных ногах, мохнатые, мускулистые, раздетые, но очень мохнатые, да. Хоть и без одежды, зато вооружены до зубов. Головы больше похожи на волчьи, но эмоции легко читаемые, кровожадные, взгляды человеческие. Полулюди, полуволки поднимают оружие, окружили нас и уже готовы напасть. Их в разы больше, чем нас. На миг наступило напряженное затишье, какое бывает только перед началом боя, когда соперники оценивают друг друга. «Айлин», — раздался в тишине напряженный голос Наяра. «Да», — отвечаю я, ожидая инструкций к бою. «Отвернись и не смотри на них». «Почему?» — не поняла я. Тишина явно затягивается. Волколюди навострили мохнатые уши. Заинтересовались, что ли? Они не одеты. Ну и что? Они же мохнатые. Там и не видно почти ничего. Айлин, это приказ. Быстро отвернулась. Ой, да там и смотреть-то не на что. Среди наших одногруппников послышались смешки, а волколюди стали смущенно прикрывать оружием самые мохнатые места. И действительно, их очень много, но даже не это главная проблема. «Они не воспринимают магию!» — вскрикнули сразу несколько наших магов. «Вот это странно и пугает. поскольку если это не личная особенность этих существ, значит, на них специальные артефакты. Но такой тип защиты запрещен на соревнованиях. Кто-то решил действовать против правил. Единственный приятный момент во всем происходящем — эти мохнатые дядечки совершенно не пытаются меня игнорировать. Наоборот, со всем азартом, злобно скались, пытаются запрыгнуть ко мне на дерево. То ли убить хотят, то ли показать, что у них есть на что посмотреть в их густых мехах. Несмотря на то, что обстановка очень напряженная, глубоко внутри я спокойна. Это прекрасное чувство есть во мне благодаря тому, что рядом Наяр. Почему-то, когда он поблизости, я уверена, что все будет хорошо. Тем не менее, обстановка совсем не радужная, и постепенно все становится только хуже. Адепты не схватились за мечи, да у нас их нет тут с собой, это соревнование магов, но зато магию можно применять не напрямую. Например, созданная острая льдина в виде копья тоже вполне себе оружие. Я не придумала ничего лучше, как действовать по уже наработанной схеме, подпитывая участников своей группы. Не зря же у всех формируется роль в команде. Группа эффективнее, когда каждый делает свое дело. Но подмога не спешит. Даже других адептов не видно. Волколюди давят количеством и оружием. Их реакция совсем не человеческая, они сильны и быстры. При этом еще ни один до меня не добрался. Наяр сражается, словно сам какой-то дикий зверь. Враги только так отлетают от него. Именно благодаря Наяру меня никто не тронул, но командиру нашему приходится нелегко. Волколюди, быстро поняв, кто им больше всего мешает, всем скопом нападают на Наяра. В момент, когда мохнатые повалили его на землю, мне стало действительно плохо и страшно. От спокойствия не осталось и следа. «Наяр!» — кричу я в ужасе. «Самое плохое, что я даже ничем толком помочь не могу. Я не такая, как мои одногруппники, не такая сильная и ловкая, не владея в совершенстве крутыми боевыми заклинаниями. Не вижу, что с Наяром. Сердце вот-вот вырвется из груди. Но вот мага отбили наши товарищи. Волколюди отступили, но ненадолго, оттаскивают своих. Некоторые ранены, а некоторые вовсе мертвы. И какое же счастье, когда увидел, что Наяр встает сам. Тяжело ступая, еще и прихрамывая, он отходит ближе к дубу и опирается спиной о ствол. «Держать оборону! До конца! Это не учебное испытание!» Сухо приказывает нам Наяр. «Сделаю то, что умею, пока эти существа вновь не напали и не смешались с адептами. Третье заклинание практикантов. Максимальное восстановление участников группы. Создаю защитный периметр вокруг дерева. Он сразу начинает сиять серебристым светом. Увидев магию, волколюди бросились вперед, но не успели. Радостно отвечаю, что барьер их не пропускает. Значит, такая магия против них работает. Теперь лечение». «Что ты делаешь, Айлин?» — с напряжением в голосе спрашивает у меня Наяр. «Сейчас я вас всех подлечу, только закончу заклинание», — отвечаю я как могу, быстро продолжая создавать свое лекарское заклинание и краем глаза наблюдая за тем, как наши противники облепили купол и бьют по нему оружием. Похоже, оружие в них тоже непростое, магическое, потому что от каждого удара по куполу идет рябь, и кажется, что в любой момент он может исчезнуть. «Что за заклинание такое?» — спрашивает Наяр. «Но мне сейчас не до разговоров», — шепчу последние формулы. «Боюсь сбиться». «На практике применяю заклинание впервые, знаю только теорию, может не получиться». Между ладоней появляется сияющая серебристая сфера. Она взлетает в воздух. Ослепительно белая вспышка. Опять на несколько мгновений теряю возможность видеть, но потом краски возвращаются. Тишина. Оглушительная.